«Подлец и предатель!» — воскликнул потрясенный Бухарин. «Другим путем это не могло бы стать известно. Встреча была случайной, под открытым небом. В Кремле, когда мы возвращались с пленума вместе с Сокольниковым, подслушивание разговора исключено». Бухарин подтвердил свой разговор с Каменевым и во многом признал его содержание. Рыков был до такой степени разгневан, что спокойно говорить не мог. Он кричал, заикаясь больше, чем обычно. Примечание. В спокойном состоянии Рыков незначительно заикался. После устранения Рыкова с поста председателя Совнаркома его заменил Молотов. Он стал подписывать постановление Совнаркома. Молотов — Скрябин. Замена Рыкова Молотовым казалось и Бухарину, и Ларину неравноценной. Как-то Ларин, разговаривая с Николаем Ивановичем, шутя заметил: «Мы ошибаемся, Николай Иванович. Кандидатура выбрана самая подходящая. Молотов подписывается двумя фамилиями, как Ленин, и заикается еще больше, чем Рыков. Остальное приложится». «Баба ты, а не политик! Перед кем ты разоткровенничался? Нашел перед кем душу изливать? Мало они тебя терзали, мальчик-бухарцы!» Рыков высказал предположение, что донос первоначально мог исходить и от Сокольникова, и даже через него могла быть устроена эта случайная встреча, что Николай Иванович тогда категорически отвергал. Рыков же в сложившейся ситуации не доверял ни Каменеву, ни Сокольникову в равной степени. «Я посмотрю, — сказал он, — как ты будешь выглядеть в политбюро, как скажешь Молотову, что он тупица и каменная задница». Николай Иванович был в полной растерянности. Мое свидетельство, исключающее осведомленность Рыкова и Томского о разговоре Бухарина с Каменевым, подтверждается и документально, что для меня крайне важно, потому что это событие относится к годам моего детства и может не внушать полного доверия. На 16-м съезде партии в 30-м году, во время речи Рыкова, в ответ на реплики о фракционности и о переговорах Бухарина с Каменевым, Рыков заявил: «Вы прекрасно знаете, что когда обсуждался разговор Бухарина с Каменевым, заметьте, разговор, а не переговоры, я относился к этому делу, к разговору, подчеркивает Рыков, с величайшим порицанием и заявил об этом немедленно». Томский в своей речи на том же съезде отмечает, что разговор между Бухариным и Каменевым, хотя был и политический, с резкими личными характеристиками и нападками, но частный. Наконец, Рыков в своем последнем слове на процессе, вынужденный выражаться языком, продиктованным следствием, сказал: «С самого начала организации блока Бухарину принадлежит вся активность, и в некоторых случаях он ставил меня перед совершившимся фактом». Этот совершившийся факт и есть разговор Бухарина с Каменевым. Важно выяснить, когда произошел эпизод, свидетелем которого я невольно оказалась. Точной даты, естественно, я не помню, но зато ясно помню, что погода была еще теплая. Рыков вбежал в кабинет Николая Ивановича в габардиновом пальто и кепке. Следовательно, не позже начала осени Сталину уже было известно о разговоре и его содержании. 20 января 1929 года в троцкистском бюллетене, издававшемся за границей, была опубликована так называемая «Запись разговора Бухарина с Каменевым». Уже после возвращения из ссылки в Москву мне представился случай ознакомиться с этой записью. Я обнаружила в ней все то, что мне рассказывал Николай Иванович, и еще множество мелочей, подробностей, в которые я не была посвящена. Я не считаю себя достаточно компетентной, чтобы судить обо всем, но несомненно, что запись правильно отражает и политические взгляды Бухарина, и его отношение к Сталину в то время, и тогдашнюю атмосферу в Политбюро. В этом документе я узнала эпизод,